Глава четвертая. Игра началась. «Дальше будем действовать, как и задумано», – заверил его Аджим. «Здесь подождем нашего любителя запретных знаний или сходим погулять?» «А кто тут хоть обитает?» – я судорожно пересчитывала планы хаоса. «Чем ниже, тем страшнее твари. Библиотека же, как ни крути, ниже безумного города. А мне и его уже хватило за глаза». «Тени, всадники, они везде есть», — принялся перечислять поголовье местных обитателей Гордин. «Из специфических вроде искатели. Это мутировавшие души тех бедолаг, которые забрели сюда в поисках знаний. Но это не точно. Выглядят как высокие худощавые фигуры в длинных накидках с капюшоном, под которым чернота. Но это тоже не точно. Какими заклятиями владеют и владеют ли, в принципе, неизвестно. Точка». «Не густо», — оценила я он и бестиарий. «Но в жизни не поверю, что ничего этакого здесь не завелось. Например, книжные клопы величиной с добермана или еще какая-нибудь пакость неповторимая и опасная. Вон в безумном городе их сколько было, а тут, по идее, столько же, если не больше». «Не факт», — едва заметно поморщился храмовник. «Специализация безумного города — это безумие, кошмары, страхи и все, что с ними связанное. Разбег огромен, как ты понимаешь, и формы самые причудливые. У библиотекаря же в подчинении другая область тьмы. Знания, тайны, ритуалы и все такое. Тайная власть, власть знаний. Магов неспроста манит этот план. Но, как видишь, более понятным он от этого не становится». «Во многом знании многие печали», – блеснула эрудиция Никсар. «Давайте выйдем отсюда и хорошенько осмотримся», – внес предложение эльф. «Библиотекарь нас найдет везде, а вот держаться за это», – он обвел руками зал, – «нет смысла. Иллюзия безопасности одна из самых разрушительных». «Тогда пошли», – согласилась я. «Все равно сидеть здесь до старости мы не собирались». Аджим кивнул и первым шагнул за порог. Я отправилась следом, за мной проскользнул Ник, а Гордин, как всегда, шел замыкающим. Мы прошли пару шагов, и я оглянулась. Посреди пепельной равнины в воздухе висела дверь, за которой был бальный зал Ликии. Сюрреализм в стиле Сальвадора Дали. Как выяснилось чуть позже, мы были на плато, или, правильнее сказать, невысоком холме с плоской, будто срезанной верхушкой. Метров через 100 от нас он спускался к загадочным строениям впереди. Впрочем, недалеко был еще один холм, а рядом еще и еще. Земля была твердой, каменистой и растрескавшейся, никогда не знавшей дождя. Хотя какой в хаосе дождь? Мертвые, изломанные деревья, черные, как после пожара, при ближайшем рассмотрении оказались скорее их окаменелостями или похожими на них камнями. Отсюда было не понять. А подходить вплотную и узнавать наверняка не хотелось. Зелено-фиолетовое небо, затянутое то ли облаками, то ли копотью, совершенно не менялось. Унылая безысходность. «Такое ощущение, что жизнь вокруг остановилась», — поделился наблюдениями Никсар. Мы стояли у края холма и примеривались к спуску. Дверь осталась далеко позади, а с ней и вера, что все вокруг — лишь неудавшийся розыгрыш или дурной сон. Неожиданно я поймала себя на мысли, что надпись «Оставь надежду всяк сюда входящий» весьма разумна. Без иллюзий двигаться легче, Аджим прав. «Весьма вероятно, — вздохнул Гордин, — если вдуматься, то знание — это застывший момент, то есть нечто неизменное. Если оно развивается, то это иное знание, да и порой ценен именно процесс познания и развития». «А еще знание – это иллюзия», – вернул капитан, – «иногда даже всемогущество». «Чем больше я знаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю», – дополнила я философский дискурс. «Предлагаю уже пойти вперед. Или вернемся назад. Там хотя бы стулья были». Но это было лишним. Аджим аккуратно заскользил вниз с поистине эльфийским изяществом. «Я тоже не стала задерживаться. Хоть поизучаем, что тут да как, будет о чем внукам рассказать. Если будет кому рассказывать». В отличие от безумного города, где расстояние и время вели себя безумно, сокращаясь и растягиваясь по своей воле, причем одномоментно, этот город застыл не только во времени, но и в пространстве. Мы шли к нему около часа, а он все темнел на горизонте, не приблизившись ни на йоту. Недоступная голограмма на фоне мерзкого неба. «Все, привал!» – скомандовал эльф через 2 часа нашего безрезультатного путешествия. «Либо город дальше, чем мы считаем, и это искажение пространства, либо и вовсе мираж. В любом случае лучше передохнуть и обсудить создавшееся положение». «А зачем мы туда идем?» – уточнил Нексар, скидывая с плеча свою котомочку-многомерку. «Чтобы просто куда-то двигаться», – признался капитан. «Это хоть какой-то ориентир и разнообразие». Друг пробурчал что-то невнятное и достал толстый коврик. Следом на тусклый свет появились мятые бутерброды с криво напиленными кусками мяса и фляга с водой. Он, как и всегда, подошел к своим походным обязанностям как нельзя более тщательно. «Где-то у меня было заваренное пустынное вино. Для тебя захватил», – просветил он меня, роясь в котомке. «О, нашел! Сейчас поищу чашки». Пока Нексар с жестом фокусника извлекал съестное, Гордин и Аджим шустро расстелили коврик прямо там, где мы остановились, и поровну разделили бутерброды. Зная хомячую натуру Архивариуса, можно было смело предположить, что он прихватил с собой почти всю мою кладовую. И слава богу, если честно, пусть будет. Библиотекарь возник перед нами, когда мы закончили перекус, и тихо размышляли о том, что нам теперь делать. Капитанский план «сначала дойдем до города, а там уже и посмотрим» трещал по швам, ввиду невозможности до этого самого города вообще дойти. Храмовник советовал отсидеться на месте, дескать, чего бегать, только умрешь уставшим. А Ник, внезапно преисполнившись духом авантюризма, уговаривал пойти в пустоши в поисках приключений на 5-ю точку. Я заняла нейтральную позицию, и каждую мысль требовала обосновать с позиции рациональности и безопасности. Последнее не обязательно, но крайне желательно. Ну или чтобы наши шансы остаться здесь равнялись 110% из 100. И вот на этой интригующей ноте нас и прервали. Демон картинно соткался из ничего прямо перед нами в пафосной позе. Весь в черном, рубашка голубая и плащ за спиной живописно реет при абсолютном штиле. Должного эффекта не возымело, а в пылу спора на него не обратили внимания. Вернее, обратили, осмотрели, отметили, кивнули. Гордин вроде пробормотал что-то нелестное про позеров, и мы вернулись к разговору. Лорд Хаоса стоял и постепенно терял величие и чувство собственной значимости. Он явно не привык к такому пренебрежению. «Освоились?» – его насмешливый голос прогремел над нашими головами. «Вероятно, у вас есть вопросы. Или вам интересны мои владения? Спрашивайте. Не стесняйтесь, ибо я предлагаю». «Да нет, спасибо, мы уже осмотрелись. Пейзаж, огонь, атмосфера, топчик, виды впечатляющие. Можно мы пойдем домой?» – отмахнулась я от такой щедрости. «Ну а чего с ним церемониться? Коль уж пришел, то ему что-то нужно. А раз так, то Аджим снова прав, мы должны торговаться». Библиотекарь несколько секунд буравил меня фиолетовыми огоньками, а потом расхохотался. Совсем как человек, если не смотреть, то легко перепутать. «А ведь я знал, что ты такая!» – отсмеялся он. «Но знать и наблюдать воочию – это разные вещи. Забавно, забавно». «Такая – это какая?» – обиделась я. «Будут мне еще лорды всякие хамить». «Нестандартная», – изящно вывернулся демон. «С тобой, как и с твоими друзьями, может быть очень нескучно». «Тогда слушаю», – смилостивилась я. «Каковы условия вашего нескучно?» Он снова показушно расхохотался, а я пожала плечами. «Немножко он, конечно, ненормальный, хотя что есть норма? И потом, неизвестно еще, какой была бы я сама, окажись я здесь навечно». «Они очень просты». Умолкнув, лорд взмахнул рукой, и рядом с ним соткалось видение Эквиса. «Красивый город в утренней туманной дымке, такой реальный, словно я смотрела на него в окно. Я выпущу вас отсюда и награжу знаниями, например, о тайнах Вселенной или происхождении мира, или вас влекут неизведанные заклятия, или затонувшие сокровища, или, была не была, даю целый набор, от тайн мироздания до тайн власти. А может вам раскрыть тайны хаоса, изнанки мира, или, как вы ее называете, обратной стороны зеркала?» «Взамен чего?» – зевнул Нексар. Похоже, обещанные тайны и знания его впечатлили чуть менее, чем никак. Да и меня, вообще-то, тоже. Здешний лорд оказался до зубовного скрежета банален, и обозначенные сокровища не вызывали никакого трепета. Хотя раньше он, видимо, имел дело с теми, кому эти знания требовались позарез, и даже сильнее сохранения их души. Но у нас-то все по-другому. И это мы нужны ему, а не он нам. Как я понимаю, вечного служения? Библиотекарь кивнул, и в его глазах мелькнуло какое-то рассеянное выражение. Или мне почудилось? Что поймешь по этому нечеловеческому лицу с еще менее человеческими глазами? Неинтересно, резюмировал Гордин. Цена огромна, предложение так себе. Что еще есть? «Мы не на рынке, инквизитор», – прошипел пришедший в себя демон. «Торговаться здесь неуместно». «Почему же?» – удивился Аджим. «В противном случае вы бы к нам не явились. И уж точно не позволили бы связать себя контрактом, который ничего вам не принесет. Не так ли?» Библиотекарь беспристрастно мазнул по нему взглядом, словно сказанное к нему и не относилось, и загадочно уставился вдаль, будто там были все ответы. Меня потянуло на зевоту. То ли храмовник был прав насчет отсутствия фантазии у лордов хаоса, и они отыгрывали таких вот канонических злодеев, то ли прошлые несчастные заключатели договоров впечатлялись именно таким поведением, то ли просто на нас решили не тратить времени, поэтому хозяин плана выглядел откровенно нелепо. Первое впечатление о могучем Орфине Джуси, тьфу, проклятом библиотекаре, смазалось окончательно. Или я зря так критично отношусь к правителям хаоса? Все-таки они воплощение его тьмы, поэтому им положено держать марку. Если вспомнить, то и киношные злодеи кажутся штампованными деталями. «Вы что-то хотели мне предложить?» Демон справился с потрясением от таких разговорчивых и наглых жертв и улыбнулся своей фирменной острозубой улыбкой. «Только смотрите, пират, чтобы это что-то было по-настоящему ценным, иначе...» «Иначе я уйду, а вы останетесь здесь навсегда». «Тут все стандартно», – Аджим тоже радостно улыбнулся с переходом в оскал. «Хотите пари? Выигрываем мы, вы нас беспрепятственно отпускаете. Выигрываете вы, что ж, мы в вашем распоряжении». «Пари?» – лорд изобразил вежливое любопытство. Мы с Никсаром переглянулись. Парень шевельнул плечами и отвернулся. Что именно задумал эльф, он нам так и не рассказал, сославшись на великую импровизацию и нежелание раскрывать карты в хаосе. Вдруг, несмотря на отсутствие вездесущности и то по заверениям инквизитора, библиотекарь нас незаметно подслушивает. Не просто же так он обладает всеми знаниями. Еще пару минут назад все эти доводы казались разумными и обоснованными. А сейчас? Сейчас так противно засосало под ложечкой и ёкнуло в груди. Но переигрывать поздно. Не станем же мы кидаться на перерез этому демону с криком «Подождите! Мы еще не все обсудили!» «Любопытное предложение», – равнодушно протянул тот, но пламя в его глазах разгорелось ярче. «Вы решили переиграть того, кто знает все?» «Впрочем, не вы первые. Однако хвалю, хвалю». «Не покорились судьбе и решились на такую прелестную авантюру. Да еще с такими милыми ставками. И в чем же, скажем так, заключается это пари? Только мне должно быть не скучно. Или же я не соглашусь?» «Согласитесь», – Аджим был таким уверенным, что ему безоговорочно верилось. «Мы покажем вам то, чего вы не знаете, и вы нас отпустите. Без всяких условий, явных или скрытых, и не будете претендовать на наши тела и души и являться в ваше отражение». «Чего я не знаю?» – библиотекарь снова дьявольски расхохотался. Никсар поежился и рефлекторно отшатнулся, а я поморщилась. Похоже, демон все-таки пересмотрел дешевых ужастиков. «Вы посулили неизвестное знание мне, хозяину знаний? Вы в своем уме?» «Да», – эльф и ухом не повел. Лорд прекратил смеяться так резко, как обрезали. «Отлично. Если я и проиграю, то это того стоит. Новые знания взамен ваших тел и душ. Неплохо, неплохо. И еще ты больше никогда не вмешаешься в дела Вейна», – добавил капитан. «А я и не вмешиваюсь, если меня не призовут», – бросили ему. «А сделать так, чтобы меня не звали, я не могу. В мире всегда будут искатели тайных знаний». Аджим быстро глянул на Гордина, и тот едва склонил голову. «Эх, не фартануло, не прокатило. Ну ладно, ну и пусть. Тогда по рукам». Библиотекарь благосклонно подал ему ладонь с неестественно длинными и острыми для человека ногтями, точнее когтями. «Вы мне показываете то, чего я не знаю, и свободны, а я не посягаю ни на ваши тела, ни на души. И даже обязательства барона считаю исполненными». Эльф протянул руку в ответ, и демон в нее вцепился. «Только маленькое дополнение», — продолжил последний, ухмыляясь. Капитан дернул руку, но тот лишь сильнее сжал его ладонь, оставляя на коже кровавые полосы от когтей. Я вскочила на ноги, а инквизитор вооружился фиолетовым пламенем. «Сперва вам необходимо пройти лабиринт. Ничего личного, обычная формальность, чтобы наша игра не была скучной». Вдруг нас заволокло непроглядным туманом, серым и клубившимся, как дым. И поднялся такой ветер, что опрокинул меня навзничь, приложив затылком то ли о какой-то мерзкий булыжник, то ли почва здесь не отличалась от камня. Голова взорвалась огненной болью. «Вот не везет мне на это дело!» — мелькнула в сознании одинокая мысль, и я погрузилась в черноту. Я открыла глаза и тут же зажмурилась. Открыла их снова, протерла и ущипнула себя для верности. Видение не исчезло. Надо мной был деревянный потолок деревенского дома, а сама я лежала под одеялом на диване. Я аккуратно повернула голову. Окошко с вездесущей геранью и кисейная занавесочка тоже были в наличии. «Что за...» Я рывком села, затылок обожгло болью, которая тут же утихла. На мне были джинсы и носки. Знакомые кроссовки стояли рядом на полу. А еще на мне была свободная мужская рубашка, а под ней бинты поперек груди. Левая рука тоже перебинтована и прижата к телу, хотя боли и дискомфорта в ней не было. Ощупала голову и наткнулась пальцами на еще одну повязку, основательную, вроде шлема с кокетливым бантиком под подбородком, чтобы не слетело. Странно, я прекрасно себя чувствую, как физически, так и морально. «Ань, ну вот зачем ты так?» В дверях замерла Динка и озабоченно на меня смотрела, хмуря лоб. «Врач же велел тебе лежать!» «Врач?» — холодея переспросила я. «Ага!» — она подошла ко мне и уселась рядом на краешек. «После обрушения сарая ты была в отключке. Приехала скорая, тебе что-то вкололи, осмотрели и приказали не беспокоить. Угрозы для жизни нет, но придется поберечься. Как ты себя чувствуешь?» «Да нормально!» — на автомате ляпнула я и еще раз осмотрела нехитрое убранство комнаты. Диван, на котором лежу, окошки с полуденным небом, старый круглый стол, подвязанный крючком скатертью, два стула, полосатый половик. И снова ущипнула себя за бедро. «Больно!» «Вроде не сплю». «Но как же Аджим, Никсар, Гордин, Аркар? Неужели мне все приснилось? И план хаоса тоже?» «Быть того не может. Не существует таких реалистичных снов». «Проделки библиотекаря? Похоже на то. Ну, я ему!» Голова снова дала о себе знать, и я поморщилась. «Как же меня приложило-то?» «И давно я тут?» Я старалась держаться прямо, как на коронации. «Почти сутки. Хотя, наверное, ты просто спала», — поделилась информацией подруга. «Сейчас мы перекусим, переночуем, а утром я отвезу тебя в больницу». «Ты говорила про какие-то завалы», — перевела я тему. «Ночевать здесь меня не тянуло, ну и куда-то ехать тоже». «Ты что, не помнишь?» Динка жалеюще на меня глянула и затараторила. «Ты в сарай за машинкой полезла, а она возьми и обвались!» «Я перепугалась, папа выбежал, соседи! Мы тебя вытащили, потом скорая, суматоха! Тебя перенесли в дом, а папа поехал за мамой, они уже возвращаются!» «И еще!» Она вдруг замялась. «Что?» «Ты...» «Тогда вроде как бредила», — буркнула подруга и уставилась на что-то на полу. «О каких-то Аджиме, Никсаре, Аркаре. Какая-то книжка? Дашь почитать?» Я помолчала и тоже уставилась на пол. «Выходит, пригрезилась?» «Ладно, ты отдыхай», — заторопилась она. «Я пойду сделаю чай и что-нибудь перекусить». Я кивнула, почти не слушая. Было ощущение, что я схожу с ума, медленно и верно, хотя и твердо знала, что Вейн и все мои приключения, включая библиотекаря, реальны, как и все в этом мире. Однако не менее реальным было ощущение, что после травмы я пребывала в какой-то детальной галлюцинации. Нужен способ все выяснить. Традиционно надавила пальцем на глазное яблоко, и обстановка с готовностью раздвоилась. Значит, настоящая. «Кстати, Ань, совсем забыла!» – из-за двери высунулась Динкина голова. «У папиного знакомого есть фирма, и тот ищет дизайнера, как он сам выразился, молодого и креативного. Там крупный проект, но я не вникала. Штатный у них есть, но требуется кто-то на одной волне с их аудиторией. Работа не пыльная, зарплата хорошая. Папа тебя порекомендовал. В следующий понедельник или когда там с себя придешь, свяжешься с ним». Она скрылась, а я откинулась на спинку дивана и закрыла лицо ладонями. Повседневная и такая привычная и спокойная действительность сплеталась с видениями об Аркаре и хаосе. С одной стороны, мне очень хотелось верить именно в такое, бытовое течение жизни. Потому что когда все просто и обыденно, и никто не пытается тебя убить, жертвы принести или навалить геройских подвигов по самую маковку, это приятно. Стыдно сказать, но, наверное, именно это и было намного желаннее всего того, что со мной случилось. Да, когда мы читаем фантастические книги, мы охотно представляем себя главными героями. Но я вас уверяю, стоит вам попасть в такую передрягу, вы побежите оттуда, роняя тапочки. Потому что это красиво и легко только на печатных страницах или в фильме. Однако в глубине души я была свято убеждена, что не бывает таких объемных галлюцинаций. Не бывает, и все тут. Хотя что я знаю о помрачении рассудка? Правильно, ничего. Я обула кроссовки и предельно осторожно встала, памятуя о прошлых попытках подняться сразу после прилетов. Пол вел себя законопослушно, море в шторм не изображал. Стояла я очень даже крепко. Только голова намекала, одно неверное движение, и она заболит. Я вышла на довольно большую кухню, половину которой занимала добротная русская печка с изразцами. Разбирать ее стародубовы не стали, а Динка как-то обмолвилась, что мама собирается освоить выпечку хлеба и здоровое питание, сопряженное с фитнесом. «А вы попробуйте, потаскайте эти чугунки с ухватом наперевес!» Но руки все никак не дойдут. Поэтому пока печка играет роль чисто декоративную. Об этом же говорила и маленькая двухкомфорочная электрическая плита с затертым пузатым чайником, почти вплотную притулившаяся к печному боку. Подруга суетилась у кухонного стола, накрытого старой клеенкой, и сооружала бутерброды с колбасой, доставая ломтики батона прямо из пакета. Все это так уютно. На потолке у печки висели метелочки засушенных трав. Еще одно кулинарное увлечение Динкиной мамы. Маленькие окошки были прикрыты такими же кисейными занавесочками. На подоконнике пристроилась красная чашечка в белый горошек. «Зря пришла, полежала бы», – проворчала Динка, не отрываясь от своего занятия. «Мы тогда так испугались за тебя!» Я вздохнула и присела на краешек широкой лавки у стола. Происходящее обладало какой-то завораживающей, успокаивающей магией. И воспоминания об Аркаре постепенно улетучивались из моей памяти.